الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، واجعل اللهم كل عملنا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Сегодня мы приступаем к изучению второго вида тавхида, второй части тавхида, тавхида лулухия. Мы сказали, что тавхид – это убежденность в том, что Аллах есть единственный творец и распорядитель, и все, что касается действий господства. Это посвящать поклонение Ему одному и никому, кроме Него. И это утверждать, признавать прекраснейшие имена и высочайшие атрибуты Всевышнего Аллаха, отрицая в отношении Него какие-либо недостатки. Это и есть тавхид. На прошлом занятии мы изучили тавхида рубубия. Сегодня мы изучаем тавхид улюлюхия. Мы сказали, что из тавхида рубубия, признанием человека тавхида рубубия, что Аллах единственный Господь, вытекает признание тавхида улюхия. Улюхия значит айбада, значит поклонение, значит божественность. Тавхид улюхия это единственность Аллаха субхана ва тааля. Единственность Аллаха. Если мы говорим тавхид рубуби, единственность Аллаха, признание единственности Аллаха в его действиях. Здесь мы говорим признание единственности Аллаха в действиях рабов. В действиях рабов. В каких действиях? Совершенными ими с целью приближения к нему, к Аллаху субхану ва тааля. Установленными им способами. Им, то есть Аллаха. Итак, тавхид улухия, тавхид божественности – это единственность Аллаха в праве на действия рабов. На действия рабов, совершаемыми ими с целью приближения к Нему, к Аллаху субхану ва тааля, установленными им способами. Какие действия? То есть только Аллах Субхану Тааля имеет право на действия рабов, которые они совершают для того, чтобы приблизиться к Нему. Из тех, которые Он установил. Сюда входит дуа. Дуа только Аллаху, больше никому. Мольба. Назар, обет, посвящается только Аллаху. Нахр, жертвоприношение, только Аллаху. Ар-раджа, чаяние, только Аллаху. Аль-хауф, страх с возвеличиванием, да, то есть предельный страх с предельным возвеличиванием, боязненное наказание, тайный страх, да, аль-хауф, только Аллаху, это действие, только Аллаху, таваккуль, упование, только Аллаху, рахба и рахба, чаяние и надежда, да, только Аллах, субхану ва тааля, аль-инаба, рахба и рахба, прощение, чаяние и трепет, да, надежда и трепет, аль-инаба, обращение к Аллаху Субхану Ва Тааля. Все это только Аллаху Субхану Ва Тааля. Это и есть тавхид улухия. Единственность Аллаха в праве на поклонение Ему. Или мы говорим, тавхид рубубия – это единственность Аллаха в Его действиях. То есть, что только Он один творит, Он один питает, Он один владеет и так далее. Да? Тавхид улухия – единственность Аллаха в действиях рабов. В каких действиях? Совершаемыми с целью приближения к Нему. Дуа, обет, намаз, пост и так далее. Именно этот вид таухида был той темой или тем моментом, ради которого Аллах Субхану Тааля посылал пророков. Основной целью послания пророков. Тема их призыва, основная была призыв к таухиду улухия. От первого, Нух алейхиссалям, как посланника, первого посланника, до Мухаммада алейхиссалям, последнего из посланников. Доказательство этого, сура пчелы, сура Нахль. Аллах Субхану ва тааля говорит: «Валякад баасна фи кулли уммати расуля, ани ибуду Аллаха ва чтанибу тагут». Послали мы в каждую умму пророка, в каждую общину. Для чего? Посланника. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Это сура пчелы, сура Ланбия, сура пророки. Доказательство. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама арсальна мин каблика мин расуль». Мы не посылали до тебя ни одного посланника, илля нухи илейхи, без того, чтобы не внушали ему, аннаху ла илляха илля ана, что нет божества достойного поклонения, кроме меня. Абуду. Поэтому поклоняйтесь только мне. Сура Анбия, сура Пророки, 25 аят. Каждый пророк начинал свой призыв с приказа тавхиду улухия. Приказывая им тавхиду улухия, то есть единственность Аллаха в поклонении, поклоняться только ему одному. Нух, Гуд, Салих, Шуиб. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Араф, что они сказали: «Я кауми, о мой народ, убуду Аллаха, поклоняйтесь Аллаху». «Ма лакум мин илляхин гайру». Нет у вас илляха, то есть ма'буда, то есть кого поклоняться, кроме него. Это сура Аль-Араф. Доказательство чего? Что пророки посылались с основной миссией какой? Призыв к тавхиду улухия. То же самое Ибрагим, алейхиссалам, в суре Аль-Анкабут, паук, говорит Аллах Субхану ва Тааля: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. Ибрагим, который сказал своему народу: поклоняйтесь Аллаху и бойтесь его. И последний посланник Мухаммад алейхиссалату вассалам, суре Зуммар, Аллах субхана ва тааля говорит, какова основная миссия Мухаммада алейхиссалату вассалам. قل, скажи о Мухаммад: инни умирту ан абуда Аллаха мухлисан лаху ад-дин. Скажи о Мухаммад: поистине мне приказано поклоняться только одному Аллаху, искренне посвящая ему одному поклонение, религию. Хорошо, это сура Зуммар, 11 аят. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ва умирту ан укатиля ан-нас», приказано мне было сражаться с людьми. «Хатта йашхаду ан ля илляха илляллах», пока не засвидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И что Мухаммад посланник Аллаха. Первый ваджиб, первая обязанность человека, который является мукеллафом. Мукеллаф — это кто? Кто отвечает, несет ответственность за свои действия перед Аллахом. Это мукеллаф. Первый ваджиб его какой? Свидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И действовать сообразно этому свидетельствованию. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фа'алам, знай, аннаху ла илляха илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. «Вастагфир ли занбик», и проси прощения за свой грех. То есть первое, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля человеку, который хочет войти в ислам, это что? Произнесение двух свидетельств с пониманием их и действием сообразно тому, что они означают. Итак, Тавхид улухия – это миссия пророков, задача, с которой они были посланы. Почему называется Тавхид улухия? Называется Тавхид улухия, потому что улухия, божественность – это описание, это качество Аллаха Субхану ва Тааля, это его атрибут. Аллах Субхану ва Тааля, улухия. Его имя Аллах, в одной версии это есть высочайшее имя, да, Аллах Субхану ва Тааля, Аллах, его величайшее имя Аллах. Оно означает «Аль-Илях», то есть единственный истинный Бог, единственный, кто достоин поклонения, единственный махбуд. Так, улюхия – это что? Это атрибут Аллаха, божественность, то есть право на поклонение рабов. Поэтому называется «Тавхид улюхия». Второе название «Тавхид улюхия» – «Тавхид аль-Ибада». «Тавхид аль-Ибада». Здесь уже, если там с точки зрения атрибута Аллаха, дали название мы Тавхиду Улухия, потому что Улухия принадлежит Аллаху. Здесь Айбада с точки зрения атрибута творения. Творение, человек, его атрибут какой? Что он абд. Абд, он раб. Он раб Аллаха Субхану ва Тааля, который должен поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, делать ему Айбада искренне. Почему? Потому что он нуждается в своем Господе. Потому что он не может без него. Поэтому называется Тавхид аль-Ибада. Шейх Ислам ибн Таймия рахимахуллах говорит, знай, что нужда раба в Аллахе, в том, чтобы поклоняться Аллаху субхану ва тааля, не передавая ему ничего сотоварищи, что нет никакой другой нужды у него, которая сравнима с этой его нуждой. То есть потребность твоя в поклонении Аллаху, с ней ничего нельзя сравнить. Хорошо? Никакой кияс. Аналогичного ничего нет. Он говорит, немножко похоже с некоторых аспектов. В некоторых аспектах потребность тела в питании. Как тело нуждается в питании, нуждается в питье, хорошо, в воде, как оно нуждается. Немножко можно как бы увидеть какую-то похожесть, но все равно разница между ними большая, говорит шейх Ислам ибн Таймия. Потому что суть человека – это его сердце. Сущность человека – это его рух, это его дух. Хорошо? И дух не может нормально существовать. Дух не может нормально существовать без своего иляха, без того, кому он поклоняется, без поклонения Аллаху, кроме которого нет другого иляха, нет никого достойного поклонения. То есть человек не может обрести покой в этом мире без зикра Аллаха, то есть без поклонения Аллаху субхану ва тааля. И даже если ты обретаешь какие-то наслаждения в этом мире, какую-то радость, не в Аллахе ты находишь ее, то есть не в поклонении Аллаху, какую-то радость ты находишь, то эти твои наслаждения, они очень недолговечны. То есть от одного вида наслаждения переходишь к другому и так далее, и они недолговечны, сменяются. А от одного человека к другому переходишь, хорошо, в детстве там с родителями ты находил какое-то успокоение, потом родителей нет, дети нет, там друг друга нет, другой друг и так далее. То есть не находишь постоянного успокоения. Что касается Иляха, Аллах Субхану ва Та'аля, то без него во все время, от начала жизни до конца жизни, человек не может существовать без поклонения ему. Где бы он ни был, Аллах Субхану ва Та'аля с ним. Итак, мы говорим, что этот вид таухида – это то, с чем пришли посланники. Потому что это... Почему? Потому что это основа. Это асас, это основа, на которой строятся все остальные деяния. Все деяния человека строятся на этом, на таухиде улулухия. Если у человека нет таухида улулухия, тогда все его деяния, они недействительные. Если ширк, то есть ширк, противоположность таухида улулухия, тогда все его деяния недействительные. Доказательство. Инна Аллах ля ягфиру юшрика бих. Поистине Аллах не прощает, когда им предаются товарищи. Не прощает, значит что? В ад навеки. Риязу биллах. Дальше говорит Аллах субхана, доказательство того, что почему еще, что это основа. Если ее нет, то все деяния тщетны. Доказательство какое? Сури Зумар говорит Аллах субхана тааля. Ля ина ширакта. Если сделаешь ширк. Пророк Мухаммад не может сделать ширк, конечно. Но даже если ты, Мухаммад, если бы сделал ширк. Ля ина ширакта. Ля яхбатанна амалюк. Все твои деяния станут тщетными, уйдут в никуда. И ты будешь из тех, которые потерпели убыток. То есть это основа, без нее все деяния действительны. Поэтому это основная тема призыва пророков. Еще почему? Еще почему? Потому что это первый ваджиб, первая обязанность раба. Потому что это первая обязанность, которую возложил Аллах Субхану на раба. Мы знаем, что есть суры в Коране, в которых Аллах Субхану перечисляет заповеди. И основные заповеди для рабов. 10 заповедей, хорошо, там, или 10 фардов, 10 ваджибов, основных обязанностей раба, человека. Хорошо. И начинает с чего Аллах Субхану всегда? Сура Ниса, где заповеди дает Аллах Субхану Таля. Говорит Аллах Субхану. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Первая заповедь. Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего. Сотоварищи. Потом وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Родителям творите благодеяния. Хорошо? И так далее. Остальные заповеди идут. Сура Ниса, сура женщин. 36 аят. Говорит Аллах, сура Исра, где тоже перечисляет обязанности раба, заповеди ему. Начинает с чего? Вакада раббука алла таабуду илля ия. И постановил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, побелевали дивини, сана, родителям, творили благодеяние. И потом остальные заповеди. Это сура Алисра. Сура Ланам. Опять заповеди Аллаха Субхану Тааля. Говорит, куль та'аляу атлю ма харрама раббукум алейку. Давайте я прочту, что сделал харамом, что запретил вам ваш Господь. Что запретил? Что за первое? Алла тушрику бихи шей'а, чтобы вы что-то предали ему в сотоварищи, в поклонении. Вабильвалидейни ихсана, к родителям творить благодеяние. Итак, это первый ваджиб, первая обязанность, первый хак, который лежит на человеке. Хорошо? То есть, исходя из этих двух причин, пророки основной темой своего призыва делали что? Таухид аль-улухия. Понятно? Первое, потому что без него недействительны все остальные деяния. Второе, потому что это самая первая, самая главная обязанность, заповедь, которую Аллах Субхану ва Тааля вменил сынам Адама. Перейдем ко второму разделу этой главы. Главы Таухид аль-улухия. В этой главе мы сейчас поговорим, биизниллях. В этом разделе поговорим о смысле двух свидетельств, шахадата. Смысле двух свидетельств, что они означают. Ошибки, в которые впали люди в понимании двух свидетельств. Мы разберем рукны, то есть столпы двух свидетельств, иншаллах. Мы разберем шарты, условия, при которых эти свидетельства бывают действительны. И мы разберем, что означают, то есть что вытекает из этих, что они подразумевают эти свидетельства, что они подразумевают. И мы разберем, что нарушает эти свидетельства. И, иншаллах, на следующее занятие, биизниллях, подробно об этом спросим. Хорошо? Так, первое, маана шахадатейн. Смысл двух свидетельств. Свидетельство «Ля Иляха Илляллах», свидетельство Мухаммаду Расулуллах. Начнем со свидетельства «Ля Иляха Илляллах». Смысл его, маана, смысл «Ля Иляха Илляллах» – это убежденность и признание, что никто, кроме Аллаха, не заслуживает лайбада, поклонения, и придерживаться этого и действовать сообразно этому. Итак, свидетельство «Ля Иляха Илляллах» – его смысл. Что? Быть убежденным, что никто, кроме Аллаха, не заслуживает поклонения. Придерживаться этого и действовать сообразно этому. Состоит из двух частей. «Ля Иляха» – вторая часть «Илляллах». «Ля Иляха» означает «нет никакого достойного поклонение божества». Хорошо, помимо Аллаха Субхану Тааля, все остальные не являются истинными божествами, достойными поклонения. То есть «ля иляха» – это отрицание чего? Отрицание права кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, на поклонение, чтобы ему поклонялись. Кто бы он ни был, или чем бы оно ни было, оно не имеет права на поклонение. «Ля иляха» – это отрицание права кого-либо или чего-либо, помимо Аллаха, на поклонение. «Илляллах» – это утверждение исключительного права Аллаха Субхана ва Та'аля на поклонение. Таким образом, «ля иляха» состоит из отрицания утверждения. Смысл этого слова общий. «Ля ма'буда бихаккин илляллах». Нет никого достойного поклонения истинно, кроме Аллаха. Нет никого истинно достойного поклонения, кроме Аллаха. Мы говорили уже, что «ля иляха», «ля» – частица какая? Частица отрицания Да, у нее должно быть существительное, у нее должно быть подлежащее, должно быть сказуемое в арабском языке. Ля у него должно быть подлежащее и должно быть сказуемое. У него должен быть исм и должен быть хабар. Хорошо? Ля, где его исм? Иля. Ля иляха. Нет иляха. Хорошо? Нет иляха. Должно быть сказуемое теперь. Должно быть сказуемое. Оно не упоминается, но оно подразумевается. Оно подразумевается. Что подразумевается? Какое сказуемое здесь подразумевается? Нет иляха, нет божества, нет того, кому поклоняются, существующего, мауджуд, ля иляха мауджуда. Нет иляха, нет объекта поклонения существующего, то есть сказуемый здесь существующий. Нет. Что сказуемое? Хаккан, бихакки. То есть нет иляха истинного. Сказуемый здесь истинный. Подразумевается здесь слово истинный. Хорошо? Потому что если мы скажем, как говорят некоторые, что здесь сказуемое это мауджуд, то есть существующий. Нет иляха существующего. То есть не существует иляха. Не существует иляха, кроме Аллаха, то это противоречит реальности. Противоречит реальности, потому что очень много иляхов, то есть маабудов, то есть те, кому поклоняются, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, их много. И если ты скажешь в этом смысле, что нет, не существует иляха, кроме Аллаха, хорошо, это означает очень страшную вещь, на самом деле. Из этого вытекает, что поклонение всем этим вещам, которые поклоняются люди, это есть поклонение Аллаху. Или что все эти вещи, которым поклоняются люди, это есть Аллах. Потому что нет никого, кому поклоняются, кроме Аллаха, они говорят. То есть все, кто кому поклоняются, они поклоняются Аллаху, получается, они говорят. Хорошо? Из этого вытекает какой мазхаб, какое страшнейшее убеждение, заблуждение. То, что называется вахдатуль-вуджуд, то есть теория о или учение о единстве мироздания. Теория единства мироздания, то есть, что все Аллах. Хорошо? Это теория. Что все Аллах. Это Аллах, это Аллах. Хорошо? И монах в келье – это Аллах. Хорошо? Все Аллах. Единство мироздания. Потому что, если сказать «нет иляха», нет никому, кому поклоняются, кроме Аллаха. Мы скажем, как? Есть же, поклоняются другим. Это будет означать, что что? Что те, кому поклоняются своему Аллаху, они тоже? Тоже Аллах. Это означает так. Правильно или нет? Вытекает из этого. Понятно или нет? Это самая страшная ложь, самая страшная чушь. Это означает, что поклонение этим вещам, это есть поклонение Аллаху. А это не так. Понятно? Вахдатуль-вуджуд, единство мироздания. Или пантеизм. Она называется пантеизм еще. Хорошо? Ля иляха илляллах. И так его значение что? Ля ма'буда хаккан илляллах. Нет. Нет. Нет иляха истинного. То есть истинного, кому достоин поклонения, да? Кроме Аллаха. «Ля иляха илляллах» имеет несколько тафсиров. То есть дают разные группы разные тафсиры. Известные тафсиры, которые встречаются в книгах, то есть толкование «Ля иляллах» в книгах, которые можно найти среди групп, которые относят себя к исламским группам. Толкование «Ля иляха илляллах». Мы разберем некоторые. Первое толкование, которое дают. Смысл его «Ля маабуда илляллах». Нет объектов поклонения, кроме Аллаха. Только что мы об этом сказали. Это чушь. Хорошо? Потому что есть объекты поклонения, кроме Аллаха. Люди поклоняются, помимо Аллаха, многим другим. Это означает, что каждый маабуд, то есть каждый объект поклонения, истинным поклоняются, или ложно ему поклоняются, ложный или истинный поклоняется, все это Аллах. Да? Эта теория как называется? Пантеизм или вахдатуль-вуджуд, единство мироздания. Хорошо? Первый тафсир ля-ля-ля-ля, ложный, неверный. Понятно? Понятно это или нет? Второй тафсир ля-ля-ля-ля, который дают. Ля халика илля Аллах. Нет Творца, кроме Аллаха. Или ля кадира на ихтира илля Аллах. Нет никого способного творить, кроме Аллаха. И так далее. Тафсир, который сводит смысл ля илля илля Аллах только к одному виду тавхида. Какому? Тавхиду рубубия. Если первый тафсир, который мы сказали, нет объектов, кроме Аллаха, он ложь вообще, полностью мы перечеркиваем, то этот тафсир, мы говорим, это только часть смысла «Ля Илляха Илля Аллах». А вовсе не то, что подразумевается под «Ля Илляха Илля Аллах» полностью. Потому что подразумевается под ним что? Послан Пророк Мухаммад (с.а.в.), чтобы утвердить рубубия, господство Аллаха Субхану Тааля среди рабов. Нет, они и так это знали. И в это верили. Послан был для чего? Этого недостаточно. «Ля Илляха Илля Аллах» утверждает «Улухия». То есть, единственность Аллаха, божественность, поклонение, правильное поклонение. Еще тафсир ля илляха илля-Алла, который дается. То, что мы говорили, тафсир Ас-Сануси, кто помнит? Один из ашаритских тафсиров какой? Ля мустагна мимма сиваху, ва муфтахи. А? Нет никого, кто бы не нуждался ни в чем, кроме него. Но все нуждаются в нем. Хорошо? Но в нем нуждаются все, кто кроме него, кроме Аллаха. Такой-то. Потому что мы говорим, это тоже сводится к какому смыслу? К смыслу рубубия, господства. То есть только часть. Еще тафсир. Ля хакимия илля Аллах. Ля хакимия илля лилля. Нет правления, нет права на законодательство ни у кого, кроме Аллаха. Этот тафсир верный? Этот тафсир тоже частичный. Это не полный тафсир, это частичный тафсир. И не это только подразумевается в ля илля Аллах. И не это вообще подразумевается, но указывает на что? Это только часть смысла, да, это верно, но это часть смысла, этого недостаточно. Потому что если человек признает единственность Аллаха в праве на установление законодательства, установление закона, да, направление, но при этом делает дуа могилам или святому шейху, или еще кому-то. Это человек муахид? Это человек муахид, это мушрик. Он делает ширк. Хорошо? Если он направляет что-то из обрядов поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Все эти тафсиры, они либо ложные вообще, либо частично недостаточные, неполноценные. Хорошо? В книгах, которые ходят сегодня, можем читать, все эти виды тафсиров встречаются. Ля, ля, ля, ля. Правильный тафсир, который давали салаф, то есть предшественники этой уммы, и ученые этой уммы, истинные, набожные ученые, какой? Ля ма'буда бихаккин илля Аллах. Нет никого достойного поклонения истинно, кроме Аллаха. Это смысл ля илляха илля Аллах. Свидетельство ля илляха илля Аллах. Если понятен, тогда перейдем к смыслу Мухаммаду Расулуллах. Свидетельство Мухаммаду Расулуллах. Свидетельство Мухаммаду Расулуллах. Шахада, что Мухаммад Расулуллах. Его смысл это признание. Признание сердцем, то есть внутри. И внешне, то есть языком, что Мухаммад это раб Аллаха и посланник Аллаха ко всем людям. Это признание сердца, то есть внутри, и внешне, то есть языком, что Мухаммад раб Аллаха и посланник Аллаха. И действие сообразно смыслу, тому, что подразумевает это свидетельство ля илля илля Аллах. А что оно подразумевает? Что оно подразумевает? Тасдик, то есть подтверждение, да, веру в то, имахбар, то, что он сообщил. Таатаху фима амар, подчинение ему в том, что он приказал. Хорошо? Дальше. Иджтинабу ма наха анху ва заджар, оставлять то, что он запретил. Хорошо? И четвертое. Поклоняться Аллаху, ла юрбаду Аллах, илля бимаша. Поклоняться Аллаху только так, как Мухаммад, алейхиссалату вассалям, установил. Итак, смысл свидетельства Мухаммаду Расулюла – это признание сердцем и языком, что Мухаммад – это раб Аллаха и посланник Аллаха, и действия сообразно тому, на что это свидетельство указывает. А оно указывает, оно подразумевает что? Подчинение ему, тому, что он приказал, оставление тому, что он запретил, вера в то, что он сообщил, четвертое, поклоняться ему так, как он установил. Как он поклоняться Аллаху, так, как Мухаммад, алейхиссалату вассалям, установил. Это смысл двух свидетельств. Есть вопросы? Дальше тогда. Теперь поговорим о рукнах, то есть столпах двух свидетельств. Столпы двух свидетельств. Этот урок лучше записывать ручкой. Столпы двух свидетельств. Первое свидетельство «Ля иляха илляллах» имеет два столпа, два рукна. Первый столб – это «нафи», второй столб – это «исбат». Первый столб – это «нафи», а «нафи» – то есть отрицание. То есть «ля иляха». Бихак. Нет никаких достойных божеств. Отрицание права кого-либо на поклонение, кроме Аллаха Субхану Та'аля. Отрицание права кого-либо на поклонение, кроме Аллаха Субхану Та'аля. Этот столб, этот рукн, ля иляха, он сводит на нет и рушит ширк в любом его проявлении. Ширк в любом его проявлении. И обязывает этот столб, ля иляха, этот столб, ля иляха, нет никаких божеств, кроме Аллаха, нет, никто не достоин поклонения, хорошо? Этот столб обязывает нас отречься, и обязывает нас сделать куфр во что? Во все, чему поклоняются помимо Аллаха. Понятно? Это первый столб. Второй столб. Это лисбат, то есть утверждение. Илляллах, кроме Аллаха. То есть этот столб утверждает, что только Аллах Субхану ва Та'аля имеет право на поклонение рабов. И обязывает, что? Первый столб, он что, отрицает или сводит на нет все виды ширка и обязывает к чему? Первый столб. Отречению и куфру во все, чему поклоняется, кроме Аллаха. Второй столб, он что делает? Утверждает, что только Аллах достоин поклонения рабов и обязывает действовать сообразно этому. Хорошо? Смысл этих двух рукнов во многих аятах Кур'ана. Первый аят после сура Аятуль-Курси, сразу сура Аль-Бакара, идет, что сказано? «Фама йакфур бит-тагут». وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Кто не верует в тагута, то есть отрекся от тагута, то есть лже-богов, отрекся. То есть первое это что? وَمَيَكْفُرْ بِالتَّغُوتَ. Это на что указание? На какой столб? На ля иляха. Нет никаких иляхов, достойных поклонения, кроме Аллаха. Хорошо? وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. И уверовал в Аллаха через тавхид. Это утверждение чего? Илляллах. Утверждение права Аллаха, исключительно права Аллаха на поклонение, пока дистанция кабель уротель воскал. Тот ухватился за надежную рукоять. Хорошо? Еще слова Ибрахима, алейхиссалям, которые мы учили в суре Зухров. Что говорит? Аллах субхана тааля что сообщает о словах Ибрахима? Иннани бараа мимма таъбудун илля аллази фатарани. Я отрекаюсь от всего, чему вы поклоняетесь. Это что? Это ля иляха, отрицание, да, наличие истинных богов, кроме Аллаха. Илля Аллах, утверждение чего? Исключительно право Аллаха на поклонение. Илля лязи фатарани, кроме того, который меня создал. Хорошо. Это что касается рукнов. Ля иляха илляллах. Два рукна. Мухаммаду Расулулла. Его рукны. Тоже два. Первый рукон. Это абдуху. Второй рукон это расулуху. Первый рукон это абдуху. То есть раб Аллаха. Мухаммад раб Аллаха. Второй рукон столб. Это что Мухаммад? Расулулла. То есть посланник Аллаха. Эти два столпа отрицают две вещи. Эти два столпа отрицают две вещи. Ифрат и тафрит. Что такое ифрат? Чрезмерствование. Ифрат – это чрезмерствование в отношении Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Тафрит – это что, наоборот? Легковесное отношение к праву Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Этими двумя рукнами отрицается ифрат и тафрит. Ифрат и тафрит что такое? Чрезмерность. Чрезмерность в отношении Мухаммада алейхиссалям. Тафрит, наоборот, недостаточность, небрежность в отношении Мухаммада алейхиссалям. Объединив в себе эти два качества. Абдуху ва расулю. Раб Аллаха, его посланник. Он лучший из творение Аллаха Субхану Тайя, лучший из людей в этих двух качествах. В этих двух качествах он лучший из людей. Хорошо? У многих людей есть качество абд, или у всех людей есть качество абд, раб Аллаха. И у некоторых людей есть качество расул, посланник. Так вот, в этих двух качествах он, алейхиссалату вассалям, достиг высшей степени. То есть, самый совершенный в этих двух качествах. В том, что он раб Аллаха, и в том, что он расуль Аллаха, посланник Аллаха. Что означает, что он абд, раб? Раб, то есть тот, кем владеют. То есть им владеет Аллах, Субхану Та'аля. Это означает, что он человек, что он создан Аллах, Субхану Та'аля. Так же, как созданы другие люди. Так же, как созданы другие люди. Что на него распространяется все то, что распространяется на других людей. Хорошо? Говорит алейхиссалату вассалям, иннама ана башару мислюкум. Я не иначе, как человек, подобный вам. Хорошо? И он это свое качество, этот свой атрибут, какой атрибут? Абд, раб. Он его воплотил и выполнил полностью. Хорошо? Он отдал этому своему качеству то, что должен был отдать полностью, выполнил свои обязанности в этом своем качестве. Поэтому Аллах Субхану Тааля и восхвалил его этим качеством. Качеством абд. Хорошо? Когда Аллах Субхану хвалит Мухаммада алейхиссалату вассалям в Коране, то упоминает его качество абд. Хорошо? Говорит Аллах Субхану Тааля, алейса Аллаху бикафин абдаху. Разве Аллаха недостаточно для его раба, то есть Мухаммада алейхиссалату вассалям? Или говорит Субхану аллази асра би абди лейлан мин аль-масджид Харам или Мусли Акса, пресвят тот, который перенес своего абда, своего раба из мечети отдаленной, мечеть отдаленную, хорошо? Потому что он выполнил сполна свою функцию как кого? Как абда, как раба. Это смысл абд. Смысл расул, то есть посланный ко всем людям с призывом к Аллаху. Баширан ва назиран, то есть благовестником и увещевателем. Когда мы свидетельствуем об этих двух рукнах, абдуху ва расулю, раб Аллаха, его посланник, как мы уже сказали, мы тем самым отрицаем что? Чрезмерствование в отношении него и легковесность в отношении него. Чрезмерствование отрицаем каким словом? Рукнам абд. Рукнам, что он раб, раб Аллаха, мы отрицаем чрезмерствование. Какое чрезмерствование? Многие те, которые чрезмерствуют в отношении Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то есть поднимают его выше его мартаба, выше его уровня, выше его ранга, на который поставил его Аллах Субхану Тааля. Вплоть до того, что взывают к нему, просят у него, о Мухаммад, попроси для нас у Аллаха прощения. Хорошо? И так далее, и так далее. То есть до уровня поклонения ему помимо Аллаха Субхану Та'аля. Просит за него то, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он снял с них их печаль, устранил их беды, дал им то, что им нужно из их потребностей и так далее. Другие качаются в другую сторону, в сторону тафрита. Тафрит, то есть легковесность в отношении Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Этих разбивает какой рукн? Что он Расулюллах, ко всем людям, посланник Аллаха, последний посланник. В чем может заключаться тафрит, легковесность в отношении Мухаммада, алейхиссалату вассалям? Либо вообще отрицают его, что он посланник Аллаха. Да, он раб Аллаха, но не посланник, говорят, алиязу билля. Либо легковесность в следовании ему. В следовании ему легковесность, алейхиссалату вассалям. Хорошо? То есть они отрицают или полагаются на свои мнения, или на мнения людей каких-то, или на взгляды людей, на теории, которые противоречат тому, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Еще в чем легковесность может заключаться? В том, что они как хотят трактуют то, с чем он пришел, и искажают их. Хорошо? Искажают имена Аллаха, атрибуты, искажают ахбары, то есть то, что он сообщил Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Хукмы, которые, то есть законы, которые он принес, тоже искажают. Это все, что тафрит. Итак, два рукна, два столпа. Раб его, абдугу, расулю, посланник его, разбивают эти два отклонения. В сторону чего? Излишествования. Ифрат называется по-арабски. В сторону, в сторону легковесности Абдуллаха. В сторону легковесности называется по-арабски тафрит. Хорошо? Итак, мы сейчас разобрали что? Мы разобрали смысл двух свидетельств. Мы разобрали рукны, столпы двух свидетельств. Теперь мы должны разобрать условия, шарты, шуруты, условия, при которых эти свидетельства будут действительными. Условия, при которых эти свидетельства будут действительны. Начнем с «Ля Иляха Илляллах», его условия. Условия «Ля Иляха Илляллах». «Ля Иляха Илляллах» – ключ к раю. У каждого ключика есть свои зубцы, без которого этот ключ ничего не откроет. Без этих условий, эти условия есть что? Зубцы к ключу. Если этих условий нет у свидетельствующего, то его «Ля Иляха Илляллах» недействительно. Понятно? Что это за условия? Их семь. Их семь. Первое условие – это знание. Аль-Ильм. Первое условие – это знание. Аль-Ильм. Отрицающее невежество. Несовместимое с невежеством. Да. Знание, несовместимое с невежеством. Второе условие. Убежденность, аль-якин, несовместимая с сомнением. Щек. Третье условие. Принятие, аль-кабуль. Принятие, аль-кабуль. Несовместимое с отвержением, с отверганием. Хорошо? Четвертое условие. Алинкият, то есть подчинение. Подчинение, несовместимое с чем? Старк, то есть оставление, слушание. Отказом. Отказом, ослушание. Хорошо? Подчинение, несовместимое с отказом и слушанием. Пятое, алихляс. Искренность. Искренность, несовместимая с чем? С чем? С ширком. Да, несовместимая с ширком. Алихляс. Шестое, сыдк. Правдивость. Несовместимая с чем? С ложью. Седьмое и последнее, аль-махабба. Любовь. Несовместимая с ненавистью. Несовместимая с ненавистью. Разберем эти семь условий подробно. Разберем эти семь условий подробно. Первое условие какое, Ниджат? Первое условие, Ниджат? Ля-ильм. Знание. Что означает знание? Это значит, что человек должен знать смысл. Ля-иляха илля-Аллах. Что подразумевается под ля-иляха илля-Аллах? Что отрицает «Ля Иляха Илляллах» и что утверждает «Ля Иляха Илляллах»? Если этого нет, если человек не знает, то без этого нет ля илля илля. Если он просто говорит и не понимает, что он говорит, ля илля илля, то оно не принесет ему никакой пользы. Хорошо, потому что он не знает, на что оно указывает. Оно тогда бесполезно. Чему противостоит знание? Джахль, невежество. Хорошо? Доказательство на это условие, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Илля ман шахида биль хакки, ва хум яламу». Только тот, кто свидетельствует по истине, и он знает, и они знают. Только те, которые свидетельствуют по истине, свидетельствуют, шахида, что свидетельствуют? «Ля илляха илляллах». Которые свидетельствуют по истине, «Ля илляллах». «Ва хум яламу», и они знают. Они знают, они просто слепо следуют. Они знают своими сердцами то, о чем свидетельствуют их языки. Это условие понятно? Второе условие, Руслан. Второе условие, чтобы ля илляха илляллах было действительно. Это что? Убежденность. Аль-якин. Второе условие – убежденность аль-якин. То есть тот, который говорит «Ля илляха илляллах», должен быть полностью убежденным. Полностью убежденным в том, на что указывает «Ля илляха илляллах». Что оно означает? Полностью. Если у него есть хоть какое-то сомнение в «Ля илляха илляллах», то оно ему не поможет. То оно ему не принесет пользы. Хорошо? То оно ему не принесет пользы. Доказательство на это условие. Сура Аль-Худжурат. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама аль-муминуна аллазина аману биллахи ва расули». Верующие только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника, сумма лям йартабу, а потом не сомневались. И не сомневались. Если сомневается, то это качество мунафика. Это признак мунафика. Это лицемерие. Хорошо? И говорит Абу Хурейре, пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал, отправив его по Медине, говорит, «Мен лякита вара азаль хаит», то есть находясь в саду, пророк, саллаху алейхи ва саллям, отправил Абу Хурейре, рады Аллаху Тааля, сказать, «Те, кого встретишь за этим садом, всем говори». Что говори? Что если они засвидетельствуют, что ля илляха илляллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, мустикинан кальбуху, будучи убежденными, якин в этом, фабаширху биль джанна, то обрадуй его о рае. Кого не встретишь? Если он засвидетельствует, будучи убежденным в этом, то есть это доказательство на какой шарт? На какое условие? На условие якин, убежденность. Тот, кто не убежден сердцем, тот не достоин входа в рай. Это означает данный хадис. Достоверный хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Третье условие Абдуллаха. Третье условие. А? Третье условие сейра. Принятие аль-кабуль. Принятие. Это значит принимать то, что означает эти слова. Что означают эти слова ля илля илля Аллах. Что они означают? Поклонение только одному Аллаху Субхану Тааля. Недопустимость направлять любой вид поклонения кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Если говорит «Ля илляха илляллах», но не принимает то, что оно означает. То есть отрицание и утверждение. Да? То есть то, что поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля, то не поможет ему это свидетельство. Как многие сегодня, которые поклоняются могилам. Говорят «Ля илляха илляллах». Говорят «Ля илляха илляллах». Хорошо? Но в то же время не принимают его смысл. Что нельзя никому направлять поклонение, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И не оставляют они поклонение своим могилам. Значит, они не принимают смысл «Ля илляха илляллах». Доказательство на это условие. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Сафат. Все эти доводы, иншаллах, на следующем занятии мы повторим. Услышим из ваших уст, иншаллах. Говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Иннахум кану». «Иза киля лахум, ля илляха илляллах, ястакбирун». Они, когда им говорили «Ля илляха илляллах», возвеличивались, проявляли высокомерие. «Ва якулуна, а инна ле тарику алихатина ли шаирин маджнун». и говорили, неужели мы оставим наших богов, тех, кому мы поклоняемся, илягов наших, кому мы направляем поклонение, будь то идол или могила, неужели мы их оставим из-за какого-то сумасшедшего поэта? То есть они не принимали смысла «ля иляха илляллах». Хорошо? Саффат. Сура Саффат. Саффат. Четвертое условие. Тимур. Четвертое необходимое, несовместимое с отказом от слушания условия ранкият. Инкият, то есть подчинение. Подчинение. Доказательство этого Аллах Субхану Таля говорит, «Ва ман юслим ваджхаху илляллах». Те, которые предали свой лик Аллаху, «Ва хуа мухсин», и при этом совершают благодеяние, хорошо, пока здесь тем, что говорил Ватил Вуска, тот ухватился за крепкую рукоять. То есть, юслим ваджу илля Аллах, предал свой лик Аллаху, то есть как? Ля иляха илля Аллах. Сказав ля иляха илля Аллах. Хорошо? И подчинившись Аллаху. Предав свой лик Аллаху, подчинившись Ему. Подчинившись Ему с ихлясом, то есть с искренностью. Подчинившись тому, что подразумевает ля иляха илля Аллах. Подчинившись Аллаху Субхану ва Тааля. Понятно это условие? Понятно это условие? Понятно? А. Есть выдуманный хадис, что если кто-то скажет слово, кто-то чихнет, то это правда, значит. Такой хадис, хадис Малду, выдуманный хадис есть. Хорошо? Что, то, что говорят тут о Тарахсус. Да. Дальше. Это четвертое условие, понятно, Ленкия? Хорошо. Пятое условие. Пятое условие. Алихлас. Пятое условие алихлас или нет? Нет, мы писали не ихлас. Мы писали сыск. Мы писали сыск, да? Ихлас? Хорошо, все, нет вопросов. Хорошо, просто. Пятое условие. Здесь порядок не важен. Хорошо. Просто как мы писали, если писали ихлас, значит ихлас. Пятое условие ихлас. Что такое ихлас? Искренность, что значит искренность? Это значит очистить все свои дела от любых примесей ширка. Очищение всех своих дел от любых примесей ширка. То есть, когда говорит человек «ля иляха илляллах», он ничего не хочет этим из мирских каких-то целей. Не преследует ни о какую мирскую цель. Он это говорит искренне, свидетельствует искренне только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Не для показухи, не для того, чтобы о нем что-то сказали. Хорошо? Это искренность, ихляс. То есть очищение дел его от ширка. И говорить «ля иляха илляллах» не для показухи, не для того, чтобы это услышали люди, а говорить это только ради Аллаха Субхану ва Тааля, не желая никаких мирских целей и выгод. Хорошо? Доказательство этого – хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит он в хадисе, который приведен у обоих имамов. Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Фаинна Аллах харрама аляннари ман каля ля иляха илляллах ябтаги бизалика ваджха Аллах». Поистине Аллах запретил аду того человека, который скажет «ля иляха илляллах», стремясь при этом только к лику Аллаха субхану ва тааля. Ради лика Аллаха сказал «ля иляха илляллах». Хорошо, это ихляс. Это ихляс. Следующее условие какое? Шестое. Шестое замечание. Кого я называю, хорошо? Шестое условие замечание. Любовь. У нас до этого было сыск, да? Правдивость. Шестое – правдивость. Ас-сидк. Правдивость несовместимая с чем? С ложью. То есть говорит это слово, признавая его, подтверждая его правдивость, подтверждая его истинность. Хорошо? Если говорить просто языком, но при этом не подтверждает сердцем, не подтверждает сердцем, неправдив в своем свидетельствовании. Хорошо? Неправдив в своем свидетельствовании. Тогда он мунафик, тогда он лжец. Понятно? Доказательство этого Аллах Субхану Тааля говорит в сурате Аль-Бакара: «Ва мин ан-наси», среди людей есть такие, «ман якулу аманна биллахи ва биль йаумиль ахир», среди людей есть такие, которые говорят: мы уверовали, сделали иман в Аллаха и в последний день. «Ва ма хум би муъминин», но они не верующие. Он говорит «ля иляха илляллах», но при этом не верит в смысл. Не верит, и он неправдив, он лжет. Хорошо? Он мунафик. «Юхадируна Аллаха ва ллазина аману». Они обманывают, пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали. И говорит: «Валяхум азабун алимун бимакану якзибун». И мучительное наказание за то, что они лгали. То есть сыдк, правдивость, несовместимая с чем? С ложью. И последнее условие. Любовь. Последнее условие аль-махабба, любовь, несовместимая с ненавистью. То есть человек должен любить смысл ля иляха илляллах, любить то, на что оно указывает. Во-первых, и любить тех, которые живут сообразно ля иляха илляллах и действуют сообразно ля иляха илляллах. Любить муахидов, любить единобожников. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Среди людей есть такие, которые любят, предают Аллаху равных и любят их так, как надлежит любить Аллаха. Те, которые уверовали, они сильнее веры к Аллаху. Хорошо? Сильнее веры к Аллаху. То есть это любовь к ля иляха илляллах, сура аль-Бакара тоже. То есть люди, исповедующие ля иляха илляллах, любят Аллаха искренней любовью, любят таухид Аллаха искренней любовью. А люди ширка, они любят тех, кому поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля. И это противоречит смыслу ля иляха илляллах. И ненавидят они смысл ля иляха илляллах. Итак, это условия свидетельства ля иляха илляллах. 7. Дальше условия Мухаммаду Расулуллах. Условия Мухаммаду Расулуллах. Их 6. Условия Мухаммаду Расулулла, их 6. Первое. Признание сердцем того, что он посланник Аллаха. Второе. Произнесение этого же языком, то есть признание этого языком. Это второе условие. Хорошо, если сердцем свидетельствует, но языком не свидетельствует, то это... Нет, этого не принимается. Одно условие отсутствует. Третье условие – мутаба'а лаху, то есть следование за Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Хорошо? То есть выполнять то, что он принес из истины, оставлять то, что он запретил из лжи. Выполнять то, что он принес из истины, и оставлять то, что он запретил из лжи. Это следование Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Четвертое условие – тасдикуху, то есть верить в то, что он сообщил. Из вещей, касающихся сокровенного, или событий прошлого, или событий будущего. Во все верить. То, что он сообщил. Это какое? Четвертое условие. Пятое условие – это любовь к нему, любить его больше, чем человек любит самого себя даже, имущество, детей, семью, родителей, вообще всех людей. То есть, любить его больше, чем кого бы то ни было. Это какое условие? Пятое. И шестое условие. Ставить его слово превыше слов других. Хорошо? И действия, сообразно его сунне, превыше всего остального. Так ставить его слово превыше слов других. Это 6 условий. 6 условий Мухаммаду Расулуллах. Понятно? Понятно. Остановить нужно? Ага, хорошо. Сколько уже занимаемся? Час. Час. Закончим хотя бы этот раздел, да? Сейчас. А? Да. Секунду. Дойдет уже до конца. Что-то его это стало. Сталин, действительно, да. Теперь перейдем к разбору навак идущего датин. То есть то, что делает свидетельствование, два твоих свидетельствования, что делает свидетельство человека недействительным. То есть то, что делает недействительным ислам человека. Потому что свидетельство – это то, произнося, что человек входит в ислам. Произнося их, он тем самым признает то, на что они указывают эти два свидетельства. И обязуется выполнять то, на что они указывают эти два свидетельства. Что нарушает ислам? Что нарушает два свидетельства? Много обстоятельств. Ученые специально выделяют главы в книгах фикха, которые называются Бабу Ридда, то есть глава, посвященная Ридда, то есть вероотступничеству. Алия зубилля, то, чего должен опасаться человек очень сильно, всей своей душой опасаться этого, Ридда, вероотступничества, чтобы, не дай Аллах, не сделать чего-то такого, что разрушит твои свидетельства, сделать их недействительными, видит из ислама. Что человек, мы сказали, может проснуться мусульманином, встретить вечер кафиром. Или наоборот, вечером уснуть мусульманином, проснуться утром, стать кафиром. Алиязу билля. Их много, вещей, которые выводят человека из ислама и делают недействительными его два свидетельствования. Одними из самых важных или самых опасных вещей. Их привел шейх Мухаммад ат-Тамими, рахимахуллах, назвав послание вакиду ислам, то есть то, что нарушает ислам, 10 вещей, 10 обстоятельств. Первое. Ширк фи ибадатилля, то есть ширк, поклонение Аллаху, то есть направление чего-то из поклонения не Аллаху субхану ва тааля. Доказательство этого обстоятельства, нарушающего ислам. По-арабски нарушающий ислам, обстоятельство, нарушающий ислам, звучит как навакид аль-ислам. То есть то, что нарушает ислам. Доказательство, что ширк нарушает ислам, какое? Инна Аллаха ля йагфиру ширка бихи. Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи. Ва йагфиру ма дуна залика лиман яша. Но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Это сура Ан-Ниса. Хорошо? Еще доказательство. Аллах Субхану ва Тааля говорит, иннама юшрику биллях. Поистине те, которые делают ширк Аллаху, факад харрам Аллаху алейхим джанна. Аллах сделал для них запретным рай. Харрам алейхим джанна ва маавахум нар. И его обиталище это ад. Сюда входит забх, то есть резание не для Аллаха. Сюда входит, например, если режут животное для могилы, для святой гробницы какой-то там, да, и так далее. Все это ширк билля, все это ширк ибадатилля. Или для джинов что-то приносят, да, жертву. Очень часто нужно быть осторожным, когда человек излечивается от их колдовства. Колдун предлагает зарезать животное, хорошо, для джинов. Пусть Аллах простит, если кто-то сделал это. Нас спасет от этого. Итак, первое обстоятельство, выводящее из ислама, нарушающее свидетельство, это что? Ширк билля, предание Аллаху за товарищей. Второе. Это делать васит, то есть васит, это посредника. Посредником между Аллахом и человеком. Когда человек делает между собой и Аллахом посредников. Взывает к ним, просит их, чтобы они заступились перед Аллахом, повают на них и так далее. Хорошо? И говорят, хауляющу фауна инда Аллах. Они наши заступники перед Аллахом. Третье обстоятельство, вводящее человека из ислама. Тот, кто не считает мушриков кафирами. Тот, кто не считает мушриков кафирами. Или кто сомневается в том, что они кафиры. Или говорит, их путь, их мазхаб, да, их религия тоже правильна. Например, человек говорит, христиане не кафиры. Да? Это куфр. Если человек говорит это, зная, что он говорит, хорошо, то это куфр. Алиязу билля. Или говорит, ну ничего, христианская вера тоже правильно, по-своему. Иудейская вера тоже, да, тоже путь к Богу. И так далее. Итак, кто не считает мушрика кафиром, не считает это куфром, то это что? Это куфр. Почему? Потому что он тем самым противоречит хукму, то есть закону, постановлению Курана и Сунны. Если Аллах Субхану Тааля говорит, что они кафиры, хорошо? Аллах Субхану говорит про них кафиры, что мушрики они кафиры, говорит про христиан, что они кафиры, то человек, если он говорит, нет, это не так, то значит он противоречит Курану, отрицает Куран, значит это куфр. Понятно? Это тоже нарушает ислам. Дальше. Четвертое. Четвертое обстоятельство, делающее ислам недействительным. Тот, кто убежден, что есть путь лучше, чем путь Мухаммада, алейхиссалату вассалам, или более совершенный, чем путь Мухаммада, алейхиссалату вассалам, или закон лучше, чем закон Мухаммада, с которым пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Хорошо? Те, которые предпочитают, отдают предпочтение, считают лучше хукм тагутов. То есть, мы учили, что такое тагут, да? Лжебоков, лжебогов, или те, которые устанавливают какие-то законы, помимо Аллаха Субхану, считают, что этот, что их хукм лучше, чем хукм Аллаха Субхану Тааля, чем закон Аллаха Субхану, чем закон пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, отдают предпочтение, говорят, эти законы, законодательства, которые выдумали люди, оно лучше. Или даже, говорит, равно. Хорошо, или оно может заменить хукм Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то это тоже выводит человека из ислама. Тоже выводит человека из ислама. Хорошо? Пятое. Пятое обстоятельство, которое может, которое выводит человека из ислама. Если человек ненавидит что-то из того, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, даже если сам это делает. Хорошо? Платит закят, но ненавидит закят. Ненавидит как хукм вообще. Хорошо? Что-то вообще ненавидит то, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату, из его религии. Доказательство сура Мухаммад, говорит Аллах Субхану Тааля, «Залика бианнахум кариху ма анзаля Аллах». Это потому, что они возненавидели то, что не спаслал Аллах, фахбата амалюхум. И он сделал деяния тщетными и недействительными. Дальше, следующее. Пятое, понятно, да? Шестое обстоятельство, нарушающее ислам, и два свидетельства. Тот, кто издевается над чем-то из религии Аллах Субхану Тааля. Или издевается над наказанием Аллаха Субхану Тааля. Говорит, ну ничего, в аду погреемся. Хорошо. Хоть там согреемся. Иязу билля. Или над наградами Аллаха Субхану Тааля издеваются. Хорошо. То это куфар, уводящий через человека из религии. Доказательство сура Тауба, что говорит Аллах Субхану Тааля относительно людей, которые издевались над посланником Аллаха, то есть шутили, да, издевались, смеялись друг с другом, шутили и так далее. Говорит Аллах Субхану, скажи ему, Мухаммад, «Куль абилляхи ва аяти ва расули кунтум тастахзиун», вы что, издевались над Аллахом, его знамением, его посланником? «Ля та'тазиру», теперь не извиняйтесь. «Кад кафертум ба'да иманикум», вы стали кафирами после вашего имана. Это шестое. Седьмое обстоятельство, вводящее человека из религии, сихр. Сихр, колдовство. Тот, кто делает сихр, и тот, кто доволен сихром, это куфр. Это куфр. Сюда входят сарф и атф. Что такое сарф? Сарф – это отвораживание, отведение. То есть делают так, что человек вдруг перестает любить свою жену, ненавидит, да? Или наоборот, жена мужа. Ненавидят, между ними возникает раскол, так делают. Либо делают атф наоборот, то есть привораживают. То есть вдруг какой-то мужчина вдруг влюбляется в какую-то женщину, сам не знает, почему ходит за ней по пятам. Или наоборот. Хорошо? Сарф атф. Все это куфар. Если человек делает это или доволен этим. Доказательство? 102 аят, да? Из суры Аль-Бакара говорит, что Аллах Субхану Тааля про двух ангелов, Харут и Марут, что про них говорит. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ. Они не учили никого этому, этому знанию из колдовства, Хатта якула иннама нахну фитна. Пока не говорили мы не иначе, как искушение, испытание, фалят такфур, не становись кафиром. Это седьмое. Восьмое. Восьмое. Содействие мушрикам, содействие многобожникам, оказание им помощи против мусульман, муахидов, единобожников, для того, чтобы они одержали победу над единобожниками, над муахидами. Хорошо? Оказание им победы, желание победы для них над муахидом, победа ширка над муахидами, это тоже то, что выводит человека из религии. Доказательство этого Аллах Субхану Тааля сурат аль-Маида, суре Маида, говорит: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Те из вас, которые делают тавалли, то есть пособничают им, приближаются к ним, да, ищут их расположение, таким образом, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, то они из них. Это восьмое. Мы учили разницу между мувалят и тавалли, да? Муалят – это когда человек, то, что является большим грехом, но не выводит из религии. В чем заключается? Когда человек как-то, есть у него отношения любезные, любовь, да, какая-то кафира, но какая? Ради мирского чего-то, да, ради мирских каких-то интересов у него она, да, мы разбирали на примере сподвижников, то это большой грех. Если же он любит их религию, или хочет, чтобы их религия победила, и оказывает им помощь, что это уже что? Тавалли, куфр, выводящий человека из религии. Ага. Дальше, девятое. Девятое. Это быть убежденным, что кто-то имеет право выйти из-под действия исламского шариата. То есть из-под действия шариата Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ему дозволен выход из шариата Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Говорят, подобно Хидру. Хидр, он как он, не подчинялся шариату Мусы. Точно так же сейчас есть люди, которые могут не подчиняться шариату Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть выходят из-под действия шариата Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Тот, кто так говорит, так считает, так убежден в этом, тот кафир. Это куфр. Наподобие крайних суфии, которые возводят своих шейхов до уровня такого, считают, что с них уже спал таклиф, то есть обязанность исполнять шариат Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Мы приводили в качестве примера, да, описывая биографии своих шейхов, они говорят: «Каана рахимахулла ля юсалли». Он, да смилуется над ним Аллах, не совершал намаз. Хорошо. То есть он уже не совершал намаз. Уже с него спал обязанность совершать намаз. Он достиг такой уже степени, что ему не надо было делать намаз. И так далее. Хорошо? Десятое и последнее. Это аль-и'рам. То есть отворачиваться от религии Аллаха Субхану Тааля. Отворачиваться от религии Аллаха Субхану Тааля. Человек отворачивается от религии, не изучает ее вообще. Не интересуется ей религией Аллаха Субхану Тааля. И не живет сообразно ей. Хорошо? Это тоже то, что выводит человека из религии. Доказательство этого какое? Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлазина кафару амма унзиру муриду». А те, которые кафиры не веруют, они отворачиваются от того, в чем их увещевают. Хорошо? Это тоже выводит из ислама человека. Эти 10 вещей, это, конечно, на этом не замыкается то, что вводит человека из ислама. И ридда на этом не заканчивается. Но основные вещи, которые очень опасны, об опасности их предупреждает человек Мухаммад Дурвахаб Тамими Рахимахуллах. И он говорит, что причем нет разницы здесь между тем, кто делает это шуткой или всерьез. Нет такого шучу или всерьез. В любом случае, это куфр и ридда выводит из ислама. Хорошо? Или из-за страха. Подчеркиваю, из-за страха. Но кроме аль-мукра, кроме того, которого принудили. Хорошо? Принуждение единственный узр, то есть единственная отговорка, единственное оправдание во всех этих действиях, которые мы перечислили. По принуждению, если человек это сделал, но его сердце спокойно, в имане, твердо в имане, тогда оно не выводит его из религии. Хорошо. Или же просто боится там за свое положение, или за что-то боится, что скажут люди, вот это все делает, хорошо, или что-то из этого. Хорошо. То есть не является, нет никакой угрозы его, нет принуждения. В таком случае это будет куфр. Страх не является оправданием. Хорошо? Не является оправданием, я пошутил. Все это из наиболее великих вещей, которые выводят человека из религии, которые наиболее часто встречаются. Поэтому шейх и перечислил, потому что они наиболее часто встречаются. То, чего нужно остерегаться мусульманину и бояться этого очень сильно. Прибегаем к Аллаху Субхану ва Тааля от всего, что может вызвать его гнев и его кару. Ва салла Аллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях.